Выводы. Наша лодка начала покачиваться на волнах. С запада подул ветер, и звездный небосклон затянулся темными облаками. В доме Крена забеспокоились, и слуга-негр стал звать нас с берега. Хотя сказано уже много, генерал, все же, по вашему желанию, я попробую подвести итоги всему вышесказанному, несмотря на то, что это явится повторением, — сказал балканец. Ввиду опасности, — поддержал генерал, — перед которой находится белая раса и вообще все человечество, думаю, что все сказанное вами нужно было бы повторять изо дня в день. Хорошо. Итак, основной вывод состоит в том, что только в освящении откровения можно понять и объяснить войну. Вся мировая литература вместе взятая далеко не объясняет войну так, как это делает откровение. Из всего вышеизложенного ясно, что война, как и всякое индивидуальное и общественное явление, зависит исключительно от нашего отношения к Богу и Божьему закону. Это одинаково касается как нехристиан, так и христиан. Разница только в том, что у нехристиан война зависит от их отношения к Богу и Его закону, внедренному в их совести и до некоторой степени истолкованному их мудрецами. А у христиан война находится в зависимости от их отношения к единому живому Богу и Его закону, явленному через Иисуса Христа. Как тиф неизбежен для того, кто пьет зараженную тифозными бациллами воду, так и война неизбежна для того, кто, отступив от Бога, питается неугодными ему мыслями, чувствами и делами и навлекает на себя заразу войны. Пока люди своими мыслями, чувствами и делами воюют против Бога, напрасны их мечты о мире. Вопреки желанию людей, война должна возникнуть там, где посеяны ее семена. «Нечестивым же нет мира, — говорит Господь». Книга пророка Исаии, 48 глава, 22 стих. В наше время гораздо больше, чем когда-либо, кричат о мире и готовятся к войне. Трудно поверить, чтобы такая двуличность не была наказана войной. Идолопоклонство мерзко Богу. Все равно, поклоняются ли люди Божьим или своим творением, и то, и другое поклонение мерзко пред лицом Бога. Всякое идолопоклонство, как в наше, так и в минувшее время, бичуется Богом, посылающим разные тяжкие наказания, из которых самым тяжким и самым лютым является война. Миссия Европы в том, чтобы самой жить по-христиански и помогать своим братьям, языческим народам, подняться ко Христу. Европа же сама впала в идолопоклонство. Из этого разлада проистекают все остальные, а за ними неизбежно следует война. На легкомысленный вопрос, каким образом Бог милости и любви допускает такие ужасы, как война, можно ответить другим серьезным вопросом. Как люди, которым Бог ясно открыл свою волю и свой закон, могут без стыда и покаяния непрестанно оскорблять Бога и попирать Его закон? Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Исход, 34 глава, 6 стих. Люди уже заслужили грядущую войну. Не будь Божьей милости и любви, война давно бы началась. Воистину, не будь Божьей милосердной любви, меч за грехи христиан никогда бы не был опущен в ножны. Теперешний относительный мир, эта передышка, дана нам не за ум и культуру людей, а по Божьей милости и любви, а также ради страха Божьего и молитв благочестивых и добрых людей, имеющихся в каждом народе Европы и Америки. Могут ли спастись эти народы? Конечно, могут. Вопрос только в том, примут ли они это спасение. Переменяет ли эфиоплянин свою кожу и барс полосатые пятна свои? Так и вы, привыкши к злому, можете ли делать доброе, спрашивал некогда Божий пророк, израильтян перед гибелью этого народа. Книга пророка Иеремии, 13 глава, 23 стих. Все можно, если только люди захотят. Белая раса может изменить свой дух, исправить мысли, укротить свои стремления к не имеющим истинной ценности вещам и пойти к доброй цели за тем, кто сказал «Я есмь путь». Может, если захочет. Но захочет ли? От падения в пропасть до спасения из нее и безопасности один шаг. Захотят ли люди отступить только на один шаг от ужасной пропасти, над которой стоят? Бог ждет ответа на этот вопрос. Ждет, как отец, любящий и заботливый. Хотя бы ежедневно давали Богу отрицательный ответ, по милости и любви своей Бог ждет. Ждет, не услышит ли от какого-либо народа добрый ответ, чтобы отклонить катастрофу. Сейчас тратится много слов о разоружении. Но как может разоружиться народ, обремененный, вооруженный грехом? Грех внушает страх, страх кует оружие. Таким образом, через страх грех готовит войну. О, если бы не этот проклятый страх! Но страх останется, пока есть грех. Волей-неволей грешники должны вооружаться. Если бы люди освободились от греха, кто бы тогда страшился? Кто бы ковал оружие? Кто бы готовился к войне? Никто. Цель мира. Почему не говорят о ней? Не говорят пред Богом и пред людьми. Ведь это очень важная тема. Во имя чего люди стремятся к миру, генерал? Спросите их, и они смутятся. Оправившись от своего смущения, одни ответят. Ради культуры, другие – ради экономического прогресса, третьи – для сохранения произведений человеческого искусства, четвертые – для государства, пятые – ради обеспечения личного существования и так далее. Вздор. Современные громкие слова о разоружении и мире издают звук фальшивой монеты. Люди не знают цели мира, которого добиваются. А тем, кто сейчас больше всего настаивает на мире, он нужен для более удобного и беспрепятственного поклонения своим идолам. К чему ведет подобный мир? Во время войны не было столько самоубийств, сколько сейчас, в наше мирное время. Ради чего властители Европы и Америки настаивают на мире? Ради страха Божьего и славы его, или чтобы спокойнее пожинать плоды своей несправедливости? Если верно последнее, похоже, что верно, тогда неудивительно, что им вместо мира будет послана война. Когда родился владыка мира, хоры ангелов пели над Вифлеемом «Слава в вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение». Прославление Бога, следовательно, должно быть на первом месте, и оно является необходимым условием истинного мира и благоволения среди людей. Если бы люди стремились к миру ради славы Божьей, то, несомненно, получили бы его, и мир этот навсегда остался бы с ними. Но разве вы хоть раз слышали от кого-нибудь из тех, кто настаивает на мире, что они дали обет воспользоваться миром во имя славы Божьей и для самоисправления? Такой обет совершенно необходим для истинного и прочного мира. Пусть нынешние миротворцы точно определят цель мира, исповедуя ее громко, чтобы слышали их небо и земля, и тогда мы увидим, как отдалится от нас война. Блажен правитель, который, познав истину, вовремя призовет народ свой к покаянию перед Богом живым. Блажен народ, который вовремя скинет оружие своих грехов против Бога. Никакое зло не приблизится к нему. Не будучи вооруженным, он будет жить в безопасности, так как всемогущий Господь защитит его непобедимой десницей своей. Хотя бы у него не было ни одного меча, враги его будут бессильны перед ним и не перейдут границ его земли. Господь Саваоф не допустит их до этого. А если враги перейдут его границы, то тем самым выроют себе могилу. Блажен народ, который, освободившись от греха, первый освободится от вооружения. Такой народ примет великую миссию в мире, он будет свет всем народам. Господь Бог прославит его невиданной славой и благословит его вовеки.